Глава 9. Одежда. В первые секунды пробуждения накрывала паника от того, что я не понимаю, где нахожусь. Диван оказался невероятно удобным. После мысли о том, что с него нужно встать, стало грустно. Но будильник сообщил, что время пришло. Внезапное сознание пронзило мозг, не зная, сколько отсюда по времени добираться до работы. Подскочив, я промчалась в ванную. Оттуда вылетела в своей мятой вчерашней одежде. «Доброе!» — раздался мужской голос. Я вздрогнула от испуга. За кухонным островом сидел Малах. На столе открытый ноутбук, рядом чашка кофе. В руке у него дымилась сигарета. Как давно он тут сидит? И почему на нем нет рубашки? «Ежедневная утренняя пробежка?» — иронично спросил он. Я закатила глаза, сообщив, что могу опоздать на работу, потому что без понятия, как добраться до нее из этого района. Главное — не тупить в метро. Подумалось мне, пока я пыталась не обращать внимания на голый торс парня. В голову все время проникала подлая мысль. Удивительно жилистый тип. «Может, отпуск возьмешь на время? Пока с мальцом не разберемся. Будет тяжело следить за тобой на работе», — сообщил равнодушный голос брюнета. «На такой работе не дают отпуск. У меня и так много пропусков», — проворчала я. «И не нужно следить за мной. И покорми кота». Малах, не выпуская сигарету изо рта, стал убирать все со стола. Я оказалась уже на выходе, когда он попросил подождать его. На вопросительно приподнятую бровь парень ответил: «Люцифер покормлен. Отвезу тебя». Было приятно, что он запомнил имя пушистого. Брюнет надевал черную рубашку под мой недоуменный взгляд. По дороге до машины он пояснил: «Раз ты решила работать, несмотря на то, что твоя жизнь под угрозой, то и мне нет смысла сидеть дома». На это возражать я не стала. Мысль о том, что не придется добираться на метро, порадовала. На улице мне успешно игнорировались воспоминания о вчерашнем пожаре и о том, что у меня нет вещей и денег. До тех пор, пока мы не оказались возле машины. «Серебристая Ауди», — отчеканил внутренний голос. Волна злости поднималась внутри. Малах открыл дверь автомобиля со стороны пассажирского сиденья и стал ждать рядом, пока я сяду. Пару секунд он наблюдал за тем, как я испепеляю его взглядом, а потом, закатив глаза, пробурчал, захлопнув дверь обратно: «Как хочешь». Брюнет прошел к водительскому сиденью, и в его серых глазах стоял немой вопрос: «Почему мы до сих пор не уехали?» Я пыталась не дать красной пелене захватить сознание. Сделав пару глубоких вдохов, я с трудом выдавила из себя слова: «Ты был там вчера, когда здание горело». Ужасное предположение пронзило сознание. «Малах, ты поджег квартиру?» Брюнет оперся на Ауди и спокойно произнес: «Дождался, пока закончишь работать. Хотел еще раз поговорить, но решил не отвлекать тебя от созерцания снега». Его глаза задорно заблестели, и он с иронией добавил: «После этого, естественно, умчался сразу на поджог». «Ага, так и было». Его сарказм прозвучал так, словно он действительно не замешан в пожаре. Мои глаза сощурились в попытке понять, врет ли он. «С этим парнем всегда нужно быть начеку», — появилась в голове, когда я садилась в машину. После моего оглушительного хлопка дверью Малах глянул на меня. Я легко избегала его недовольного взгляда. До работы мы ехали молча, игнорируя существование друг друга. Почему-то стало неловко от слов брюнета о том, что он наблюдал за тем, как я лицом ловлю снег. Было в этом что-то личное, словно за мной подглядывали. Рабочий день тянулся целую вечность. Офис привычно шумел. Пока я крутилась на неудобном стуле, мысли возвращались к конкретному парню. Во-первых, поджог. Вдруг это он? Не слишком ли удачное совпадение? Только какой в этом смысл? Во-вторых, тогда Малах оказался в заледеневшей гостиной быстро, так, словно караулил у дома. В-третьих, какого черта он ходит полуголый? Ругалась я на него про себя. Внутри поднималось неясное раздражение. Хоть это и была его квартира, в которой он мог делать все, что ему вздумается. «Неужели нельзя одеваться полностью?» Возмущенно летело в голове. Пальцы то и дело прикасались к уродливой серебряной подвеске. Было непривычно носить украшения. Все время возникало желание снять его с шеи. От любого резкого шума я вскакивала, ожидая увидеть мертвого мальчика. Под недоуменные взгляды коллег моя пятая точка возвращалась на сиденье, а глаза беспокойно осматривали просторное помещение, где то и дело раздавались звонки. День, проведенный словно на иголках, подошел к концу. Грудь наполнилась ледяным воздухом. Пришлось позвонить Малаху, потому что я не додумалась спросить адрес заранее, и поняла это только стоя на выходе из офиса. Фонари моргали на слабо освещенной улице. От них до ушей доносилось жужжание электрического тока, за счет которого они и работали. По коже пробежал мороз. «Не накручивай себя. Никаких призраков за целый день. И холод на улице с ними никак не связан». Пролетели утешения в голове, пока глаза щурились в каждый темный уголок. Коллеги попрощались друг с другом. Один из парней махнул в мою сторону, выдав легкую улыбку. «Это было так странно, что кто-то мне мило улыбается». Рука неуверенно приподнялась в ответ. «Этот парень не знает, что я могу случайно его задушить», — плыло в мозгу. Я переминалась ноги на ногу, не в силах сдержать напряжение, глядя на удаляющиеся спины. Коллеги весело болтали, рассказывая ситуации, произошедшие на работе. Хотела бы и я вот так непринужденно с кем-то общаться. Но единственный, кто меня понимал и принимал со всеми особенностями, пропал. «Алиса, милая, надеюсь, у тебя все хорошо». Обрывки воспоминаний наших совместных дней всплывали в голове. Фонарь прямо над моей головой моргнул. В душе медленно разливался страх. Слабые отголоски беседы умолкли. Тишина от отсутствия людей надавила на плечи. «Черт!» — вырвалось у меня. Невольно я сделала шаг назад. «Малах, поторопись! Зачем он вообще сказал, что приедет за мной?» — крутился вопрос в мыслях. Слабая тень на той стороне дороги качнулась. Этот силуэт было сложно не узнать. Мальчик, лица которого не было видно из-за расстояния темноты, поднял руку. Пересиливая подступивший ужас, я с трудом повернула голову в указанном призраком направлении. Серебристая Ауди показалась из-за поворота. По телу пробежала волна облегчения. Но я тут же вспомнила о том, кто указал на машину, и меня накрыло новой волной паники. Глаза уперлись в пустоту, где секунду назад стоял ребенок. Никого не было. Тени продолжали пугать, из-за чего не получалось перестать всматриваться в черноту. «Ушел! Он ушел!» Плыло в голове, когда я садилась в подъехавший автомобиль. Дым окутал меня, принося легкое успокоение. «Чего такая бледная?» — спросил брюнет, рассматривая мое лицо. После того, как дыхание пришло в норму, я пересказала ему, что видела. Малах стукнул по рулю, выругавшись. В его руках появилась новая сигарета. «Этот пацан даже для духа странный. Какого хрена он прячется от меня?» Недовольно ворчал брюнет. «Эти его руки в мою сторону. Что мелкий хочет сказать? Будь я на месте любого другого медиума, решил бы, что он указывает на своего убийцу». По телу пробежала дрожь от этих слов. Хоть мне и не было известно о том, как обычно ведут себя духи, но ребенок явно пытался что-то сообщить. «Может, Малах как-то замешан в его смерти?» — появилось предположение. Тогда я добровольно поселилась с убийцей. Из груди вырвался нервный смешок. Серые глаза сощурились на меня. Я помотала головой, не собираясь делиться с брюнетом предположение, что он чокнутый маньяк. Люцифер встретил нас недобрым шипением. Он лежал на диване, а когда Малах прошел с пакетами в сторону кухни, кот убежал в дальний угол квартиры, где и находился большую часть времени. Соли на полу не было. Идеальный порядок вызвал недоумение. «Ты убирался весь день?» — спросила я брюнета, направляясь в сторону ванной с его рубашкой в руке. «Только срач, который ты развела». Разбирая пакет, ответил он равнодушно. Это ввело меня в ступор. Глаза закатились от молчаливого возмущения. «Даже если бы захотела, то не успела бы», — пронеслось в голове. Желания что-то доказывать не возникло, поэтому я отправилась мыться. После душа, в котором ноги примерзали к полу, я загрузила все свои вещи в стирку. Оставалось надеяться, что они успеют высохнуть до утра, чтобы не идти на работу в грязном. Из ванной я вышла в приподнятом настроении. Призрак мальчика не показывался Малаху, а значит, рядом с ним можно было расслабиться хотя бы на остаток вечера. «Хорошо, что ты высокий», — сообщила я брюнету, закатывая рукава длинной рубашки, доходящей до середины бедра. Он готовил ужин, не обращая на меня никакого внимания. В том же виде, что и утром, в одних спадающих с него брюках. «Ага, повезло», — бросил Малах, не отрываясь от нарезания овощей. «Главное, руки не поднимай». Из груди вырвался вздох, вызванный советом парня. Из-за того, что стало неловко, я прошла не в сторону кухни, а к дивану. На нем лежал пакет. «Что это?» — поинтересовалась я, пытаясь перестать смущаться непонятно от чего. «Вещи тебе купил», — ответил он, закидывая цветные кусочки овощей в кастрюлю. После того, как пару капель кипящей жидкости попали на плиту, брюнет с недовольным лицом стал тщательно вытирать поверхность до тех пор, пока она не заблестела. Я наблюдала за этим с круглыми глазами. «Можно же было сначала доготовить», — пролетела мысль, когда мои руки протянулись достать содержимое пакета. Глаза поползли на лоб. «Серьезно? Белье?» Малах мыл посуду. Я уставилась на его голую спину. В пакете были и другие вещи, в том числе идеально подходящие по дресс-коду на работе. Белая блузка и юбка. «Этот странный тип жутко наблюдательный», — подумала я. «Можешь ходить без трусов, раз так хочешь», — ответил он, не прекращая мылить тарелку. К лицу прилила кровь. Одновременно он меня пугал и смущал. Весь остаток вечера я пролежала на диване в попытке уснуть пораньше. На его предложение поесть я ворчливо ответила, кутаясь посильнее в теплый плед. «Может, ты маньяк? И еда отравлена?» С кухни послышался смех, а затем раздался мужской голос. Сказала та, что угрожала мне ножом. Я не видела его лица из-за спинки дивана, но была уверена, что он сощурил глаза и закурил после этого. Появился новый вопрос, который ни разу не возникал до этого. «А как ты делаешь так, чтобы духи ушли?» — выдал напряженный голос. «Что значило твое упокоить?» Его тон прозвучал серьезно. «В лучшем случае нужно найти то, из-за чего душа не упокоилась, и решить проблему». Малах помедлил и добавил. «Это безболезненный способ для духа. Тогда он сам покинет мир живых». «А в худшем что нужно делать?» От этого вопроса по телу пробежала дрожь. До слуха донеслось, как он сделал затяжку, прежде чем ответить. «В худшем втыкаешь нож в сердце материализованного духа, и он исчезает». Я вздрогнула. Получалось, что умереть можно дважды. «И куда они уходят?» Голос брюнета стал задумчивым. «За завесу», — так мне говорили старшие медиумы. Воображение рисовало туманные картинки. Место, в котором могли бы жить духи, таинственные леса и поля, окутанный белой пеленой. Из меня вырвался вопрос. «Ты в это веришь?» Показалось, что он пожал плечами, а когда вспомнил, что я его не вижу, ответил. «Допускаю, что такое возможно. Всегда держу в голове, что мои убеждения могут быть ложными. Сам я никогда не видел насильно упокоенных духов с той стороны». Это прозвучало неожиданно. Малах не выглядел как человек, который в чем-то сомневается. Скорее, он был похож на того, кто всегда считает себя правым. Удивляло, насколько брюнет оказался приятным собеседником. Когда я поймала себя на этой мысли, то задумалась о том, как легко он пустил малознакомую девушку в свой дом. Получается, что Малах живет один. Сделала я напрашивающийся вывод. Было странно, что симпатичного парня при деньгах, умеющего складно говорить, нет девушки. Не успела я хорошенько обдумать эту мысль, как брюнет вышел из душа, ворча о том, что мои волосы повсюду. Хотя с таким занудой мало кто захочет жить добровольно. Решила я, игнорируя его придирки.